Глава 27. Джонас покинул наш дом весьма озадаченный, но воодушевленный, как азартный фанатик, которому досталась никем еще не решенная задача. Интересно, насколько искренне этот парень был влюблен в Оливию и как это сочеталось с его поистине фанатичной преданностью артефакторике. У него глаза загорались неземным светом, едва разговор касался дела его жизни. Они так не сверкали, когда он страдал в качестве покинутого возлюбленного. Скорее всего, Джонас, как и Оливия, просто привык к мысли, что они рано или поздно будут вместе. Ребята действительно дружили, и если вспомнить характер прежней хозяйки этого тела, жили бы долго и счастливо, без особых всплесков страсти, но уважая и поддерживая друг друга. Увы, не сложилось. Настроен Джонас был по-боевому и обещал выяснить все, что сможет про родовой артефакт Кеннета. Зато Кеннет к вечеру явно утомился, да и я устала. Поэтому упустила момент, когда муж ушел наверх готовиться ко сну и не успела скрыться вместе с ним. А потом уже было поздно, на меня налетела Селестина, тоже воодушевленная и с фанатично азартным блеском в глазах. В первый момент вынырнувшую откуда-то сбоку бывшую подруженьку захотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым или послать в известное место, адрес которого все знают, но ходить не торопятся. Однако болевым усилием я подавила этот порыв. Девчонка подозрительно много суетится, и мне стало интересно, что она придумала на этот раз. К тому же Кеннет успеет немного отдышаться, а то у меня на эту ночь намечались большие планы. «Оливия, давай сядем. Да-да, прямо здесь. Мы так давно с тобой не разговаривали. Помнишь, как раньше?» Как раньше оказалось интересно. С графинчиком мягкого, похожего на фруктовый компот вина. Слишком сладкого и подозрительно терпкого. Не думаю, что Селестина решила травануть меня чем-то серьезным, потому что вроде бы смело пила сама, а на такие сложности, как заранее принятое противоядие, у нее не хватило бы времени. Я вспомнила ее напряженное личико перед ужином. Она постоянно косилась то на меня, то на Кеннета. Если бы у нее уже был готовый план, она бы так не хмурилась и не кусала губы. Блуждая взглядом по гостиной, в которой, кстати, стоял буфет с винными бутылками, где-то на третьем бокале у меня случилось прозрение. Все казалось банально и просто. Оливия плохо переносила алкоголь. Всегда. Без всяких вспомогательных зелий. И если ее напоить, она точно ночь проспит, не покушаясь на дядю и супружеский долг. Понять бы еще, почему для Селестины это так важно. Неужели дело только в наследстве? Ох, Оливия. Внезапно моя стройная система про отравление дала сбой, потому что подружка вроде бы подливала одинаково в оба бокала, но каким-то чудесным образом, когда она наполняла свой, уровень вина в бутылке не изменялся. Занятный фокус. Магия? Мало кто обратил бы на это внимание, но у меня же профессиональная деформация, внимание к деталям, да и просто недоверие к этой хитрой проныре. «Ох, Оливия», — повторила Селестина, — «я уже не знаю, что и думать. Мне тебя так жаль». «Жаль?» Очень хорошая тактика, между прочим, повторять с вопросительной интонацией последнее слово собеседника. Создаешь видимость заинтересованности и провоцируешь на откровенность. «Но я же тебя знаю. Столько вместе!» — чуть экзальтированно воскликнула девушка. «Если бы она на самом деле пила, я решила бы, что хмель ее уже слегка повел. Я знаю и представляю, как тебе тяжело было пойти на сделку с собственной совестью. Неужели ты настолько сильно влюбилась, Оли?» «Влюбилась? А что еще могло заставить тебя так поступить?» Потерянный несчастный взгляд из-под ресниц мне не померещился. «Непростая ты девочка, Селестина, ох, непростая. Мы же вдвоем там были и все видели своими глазами. Он мой дядя, я его тоже люблю, но как быть с тем, что он убийца?» Удивительно, но даже мне пока не удалось разобраться, врет она или действительно верит в то, что говорит. «Убийца? А кто? Ведь его величество всегда хорошо относился к дяде, а его высочество и вовсе был его другом. И оба пострадали от его действий». «От его ли?» Я притворилась, что тоже захмелела. «Не уверена. А что, если Кеннета обвинили несправедливо? Ты об этом не думала?» После этих слов я чуть более размашистым, чем нужно, жестом отобрала бутылку у Селестины и сама налила в ее бокал вино. С интересом пронаблюдала, как оно вроде льется, но не выливается. А в мой? Ага, То есть дело не в личной магии собеседницы и не в особой бутылке, а именно в бокале. Наверное, какой-то артефакт. Но мне надо было убедиться, что вино не отравлено, и там нет снотворного, слабительного или еще чего-то неожиданного. Давай, как всегда. И я с пьяной улыбкой поменяла наши бокалы местами. Селестина и чирикнуть не успела. Зато под моим выжидающим взглядом ей пришлось выпить все, что налито. Судя по мимике и взгляду, пить она, конечно, не собиралась, но и в вино ничего не добавляла. Расстались мы с ней за полночь, примерно в ничью. Но брачную ночь паршивка мне в очередной раз сорвала. В голове шумело, ноги заплетались и дико хотелось спать. В процессе культурного распития я старательно пропихивала в голову Селестины мысль о том, что ее дядю могли и подставить. Конечно, если эта милая девочка и так в курсе, то весь мой замысел коту под хвост. Но вдруг ее обманули по молодости и глупости. Да, она имеет финансовый интерес, однако хотелось бы понимать, насколько глубоко увяз коготок у этой птички. Где-то ближе к полуночи, когда я начала слишком намекающе посматривать на часы, подружка удивила, выдав заплетающимся языком. «Ты меня так напугала, когда во время казни побелела и чуть не упала в обморок. Что ж, это она удачно тему сменила, и главное, вовремя, как раз чтобы и тут внести ясность с коготком». Селестина очень гордилась своим кольцом, внутри которого был шип, смазанный чем-то вроде местного аконита. Яда там была микродоза, то есть при попадании в кровь наступал лишь временный, от 3 до 5 минут, паралич. Зачем такая защита для девушки, не гуляющей по злачным местам ни днем, ни вечером, непонятно, но это было наследство от матери, вот Селестина с ним и не расставалась. Но мне надо было тебя остановить и удержать от глупостей. В смысле, от спасения твоего дяди? Съехидничала я. С речью у меня тоже были проблемы, но голова работала отлично. Да, с вызовом призналась Селестина. Мне очень хочется верить в его невиновность, но гораздо больше я верю собственным глазам. Нет, ты пойми, выдала подруга с усиленным алкоголем пафосом. Если бы его просто помиловали, это одно... А тут ты принесла себя в жертву, свою молодость, свободу, счастье с Джонасом. Я задумчиво кивала в такт каждому ее слову, пока всходы сомнений не взошли, но ведь они только засеяны. Пришлось решиться и царапнуть тебя шипом. Я думала, яда хватит хотя бы на пару минут, но, похоже, он весь выдохся. Его же не обновляли уже столько лет. Да. Что ж... Или Оливии хватило остатков, или кто-то, хорошо знающий Селестину, позаботился о такой мелочи, как шип на ее кольце. Надо бы попросить Гаспара осмотреть опасное украшение повнимательнее. Если Кен от меня и ждал в постели, то не дождался, когда я на цыпочках, угу, как жена в анекдоте, ну, та, которая куковала вместо кукушки в настенных часах. Пробралась в спальню и залезла под одеяло. Муж спал сном праведника. Я устроилась ему под бочок и мельком подумала о том, почему мне даже в голову не пришло уснуть в своей собственной постели. Нет, даже с пьяну приползла именно сюда. Словно так и надо, словно так было всегда. А ведь не было. Я никогда не была замужем. У меня были любовники, были многолетние, прочные отношения, но мы никогда не жили вместе, максимум ездили отдыхать в один санаторий или отель и ходили друг к другу в гости. Но даже так необходимость спать с кем-то в одной кровати быстро выводила меня из себя. Мне это не нравилось, независимо от того, насколько мужчина был приятен во всех других своих проявлениях. А здесь что это? Селестиной напилась. Оказывается, мое нетрезвое вошканье и борьба с одеялом все же разбудили Кеннета. «Угу. Стакан с антипохмельным зельем на тумбочке с твоей стороны. Утром выпей сразу, как проснешься. «Тебе не бывает, знаешь. Слишком уж ты идеальный. Тебя тоже. Хотя ты не идеальная ни разу». «Это фича, а не баг». «Что?» Но ответить я не успела. Уснула.